«Пожалуй, это нам не повредит», — пропел после паузы кукольник. «Мое командование не увеличивало бы наших шансов». «В том-то и дело. Вызови говорящего и скажи, что он лучше всех спрятанный». Луис подключился к интеркому Гзина, чтобы не упустить ни слова. Однако его ждало разочарование. Гзин и кукольник обменялись несколькими фразами на шипяще-фыркающем языке героев, после чего Гзин отключился. «Я должен перед вами извиниться», — сказал Несс. «Моя глупость поставила всех нас перед серьезной опасностью». «Не бери в голову», — утешил его Луис. «Ты просто в депрессивной фазе цикла». «Я мыслящее существо и могу смотреть правде в глаза. Я совершил страшную ошибку в том, что касается Тилы Браун». «В самом деле...» «Но это не твоя вина». «Моя, Луис. Я должен был понять, почему мне так не везет в поисках других кандидатов». «Но...» «Просто им слишком везло». Луис беззвучно свистнул. Кукольник родил новую теорию. «Им слишком везло, чтобы они могли впутаться в такую опасную историю, как наше путешествие. Лотерея жизни действительно привела к формированию новой наследственной черты – счастья. Однако это счастье не стало моим уделом. Пытаясь связаться с потомками тех, кто выигрывал в лотерею, я попал на Тилу Браун». «Послушай, другим удалось избежать этого. Поскольку счастье сопутствовало им, а Тилу я нашел потому, что она не получила этого гена. Луис, мне действительно очень жаль. Иди-ка ты лучше спать, а? Я должен извиниться и перед Тилой». «Нет, это уже моя вина. Я мог ее удержать. Правда? Не знаю. Может быть, иди спать». «Не могу». «В таком случае, веди, а я посплю». Так они и сделали. Перед тем, как заснуть, Луис еще успел удивиться, как гладко, без сотрясения, летит его скутер. Кукольник был отличным пилотом. Луис проснулся на рассвете. За свою долгую жизнь ему никогда не приходилось проводить всю ночь сидя, поэтому, когда он, раздирая рот, зевнул и попытался потянуться, мышцы его затрещали так, будто вот-вот порвутся. Он громко охнул, протер заспанные глаза и осмотрелся. Свет и тени были не такие, как должны бы быть. Он взглянул вверх, прямо на сверкающий диск стоящего в зените солнца. Тут же отвел глаза и некоторое время ждал, пока они перестанут слезиться. Его рефлексы были быстрее его мыслей. Слева еще царила темнота, углублявшаяся с расстоянием, а место, в котором должен был находиться горизонт, казалось смесью ночи и хаоса, из которой поднималась вверх невероятная дуга кольца. Справа был уже ясный день. Все-таки рассвет на кольце выглядел совершенно необычно. Пустыня постепенно кончалась. Ее граница, резкая, как ножевая рана, мягко изгибалась вправо и влево. Позади, за их спинами, светлел желто-белый разогретый песок. Огромная гора все еще закрывала значительную часть неба. Впереди сверкали реки и озера, разделенные коричневыми и зелеными кусками суши. Скутеры мчались вперед, не нарушая строя, напоминая одинаковых серебристых жуков. Луис двигался впереди. Память подсказала ему, что справа от него Гзин, слева кукольник, сзади Тила. Склон горы пересекала висящая в воздухе пыльная полоса, будто след от катящегося по пустыне колесного экипажа. «Ты уже проснулся, Луис?» «Добрый день, Несс». «Ты ведешь до сих пор?» «Несколько часов назад управление взял на себя говорящие с животными. Может, ты заметил, что мы пролетели уже более 7000 миль?» «Да. Однако это была лишь малая часть пути, который еще ожидал их. Луис, всю жизнь пользовавшийся трансферными кабинами, совершенно потерял чувство расстояния. «Оглянись», — сказал он. «Видишь этот след? Как по-твоему, что это такое?» «Наверняка это осталось после нашего пролета через атмосферу. Он еще не успел рассеяться». «Ага. А я думал, это какая-то пыльная буря, Неннис. Что и говорить, мы неплохо падали». Полоса была, по крайней мере, несколько тысяч миль в длину. Небо и земля были двумя плоскостями, прижатыми одна к другой, а люди — микробами, ползающими в пространстве между ними. Атмосферное давление увеличилось. Луис отвел взгляд от места, где должен был находиться горизонт. «Что ты сказал?» «Посмотри на барометр. Мы сели мили на две выше, чем находимся сейчас». Луис заказал себе на завтрак кирпичик. «Это важно. В незнакомой обстановке нужно обращать внимание на все. Неизвестно, какая деталь вдруг окажется важной. Например, эта гора, которой мы пользуемся как ориентиром, она наверняка более высока, чем нам кажется. Или это серебряная точка перед нами?» «Какая точка? Где?» «Почти на линии горизонта, если бы он здесь был, прямо перед нами». Это напоминало попытку найти что-либо на карте, разглядываемой почти точно сбоку. Однако Луису удалось его найти. Яркий зеркальный блик, а не отдельная точка. «Отраженный солнечный свет. Что это может быть? Стеклянный город? Невозможно». Луис рассмеялся. «Это еще мягко сказано. И все-таки оно размером с целый город. Или это огромное поле, покрытое зеркалами? Может, это большой зеркальный телескоп? Если и так, то он давно бездействует. Откуда ты это знаешь? Мы же констатировали, что цивилизация Кольца в своем развитии вернулась в эпоху варварства. Будь иначе, они не позволили бы, чтобы такие огромные пространства превратились в пустыни». Еще не так давно Луис согласился бы с этим аргументом, но теперь... «Возможно, ты упрощаешь проблему. Кольцо больше, чем нам казалось. По-моему, здесь достаточно места и для высокоразвитой цивилизации, и для варваров, и для множества переходных стадий. Любая развивающаяся цивилизация стремится к завоеванию новых территорий. Верно, но... Впрочем, они все равно скоро увидят, что это такое. Сверкающая точка была точно впереди по курсу». Конструкторы скутера не предвидели, что его пассажир может захотеть кофе. Луис глотал последние кусочки своего кирпичика, когда заметил на пульте два зеленых огонька. Некоторое время он подозрительно разглядывал их, потом вспомнил, что еще вчера вечером отключил интеркомы Тилы и Гзина. Он поспешно восстановил связь. «Добрый день», — сказал Гзин. «Ты видел рассвет, Луис?» «Это необычайно стимулирующее зрелище». «Да, я видел. Привет, Тила». Девушка не ответила. Луис внимательно вгляделся в ее лицо. Оно было благостно, как в нирване. «Несс, ты не пробовал тасп на моей женщине?» «Нет. Зачем мне это делать?» «Как давно она в таком состоянии?» «В каком состоянии?» — заинтересовался говорящий. «В последнее время она не слишком разговорчива, если ты это имеешь в виду». «Неннис, я имею в виду выражение ее лица». Маленькая прозрачная головка Тилы над пультом управления невидящими глазами смотрела в бесконечность. Тила была идеально счастлива. «Она кажется расслабленной», — заметил Гзин. Пожалуй, ей удобно. Более тонкие детали человечества — это не важно. Посади нас на землю, хорошо? Она вошла в транс Маунт Лукиткета. Не понимаю. Достаточно будет, если ты сядешь. Они начали снижаться. Желудок Луиса ощутил себя неважно в свободном падении, которым угостил Экзин. Но, к счастью, сила тяжести вскоре вернулась. Луис разглядывал лицо Тилы. Оно ни на секунду не изменило выражение. Она была идеально спокойна. Уголки ее губ слегка поднимались вверх.